а в небе всякие скажут летающие дворцы. — Что еще за покушение? — озабоченно спросила Мара, спрыгнула с кушетки и моментально натянула платье. — Я смотрю, расслабляться рано, работать пора. — Пустяки, — сказал Сварог, — ну, покушение, но предотвратили. Дали Дагар. В общем, он кричит, что всем нам не поздоровится, вплоть до меня, что как только высокий господин небес, имперский наместник, узнает, он непременно узнает в скорости каким-то образом, о котором нам, быдлу наземному, знать не полагается, мы его не арестовывали официальным образом, просто схватили на улице, незаметно для окружающих, и увезли в одно из укромных мест. Я не думаю, что он врет. У меня и до того рыли на него материалы. Все так обстоит. Он и в самом деле доверенное лицо наместника. Ваше Величество, не подумайте, что я трушу, но дальнейшее очень, похоже, выходит за пределы моей компетенции. Глаза у него были странные. Тревога мешалась со смертной тоской. Сварог впервые видел его таким. Тщательно застегивая камзол, он сказал веско: — Не тревожьтесь, господин министр полиции. К счастью, происходящее в пределах моей компетенции, вы запротоколировали показания этого долбанного маркиза. Как можно, высокий господин небес, летите пулей, — сказал Сварог. — Запишите показания обоих подробнейшим образом, ясно? Но... Господин наместник, вашего наместника я арестую. Самое позднее, через час, — сказал Сварог. — Это для вас он, может быть, и высокий, господин небес. А для меня он... Он повернулся к Маре. — Ступай к Алкону. Он у себя. Пусть немедленно свяжется с серебряной бригадой и от моего имени вызовет патруль. Покушение на камергера императорского двора, лейтенанта Яшмовых мушкетеров... И главное, начальника девятого стола императорского кабинета. Он у меня не то что соплями, он у меня кровью моется, тварь такая. Марш! Мара, так не успев надеть туфельки, босиком выскочила за дверь. — К лешему, — сказал Сварог, чувствуя, как в нем крепнет рассудочная, спокойная ярость. — Надоели мне имперские наместники на моих землях. Без них обойдемся. В самом скором времени я их изведу под корень, как разновидность фауны. Интагар таращился на него с восторженным ужасом, приоткрыв рот, ничуть не похожий сейчас на первого интригана королевства и многолетнего министра полиции. Сварог лихо подмигнул ему, похлопал по плечу. — Привыкайте, старина, привыкайте! Сдается мне, вы все еще не проникли с подлинным значением моей скромной персоны. Я вам не что-либо где, а где-либо как. Мы с вами еще такого наворотим рука об руку. Лишь бы у вас хватило смелости. Ну, подберите вы челюсти, гляньте соколом. Или не верите? — Верю, ваше величество, верю. Сдавленным голосом отозвался Интагар. — Просто привыкнуть трудно. Когда на глазах рушится система, всю жизнь казавшаяся вечной и неизменной, как радуга или облака, но не только это. Откуда у вас это кольцо? — А что? — с любопытством спросил Сварог. — Это определенно пресловутый перстень Асверуса? — Ну да, — сказал Сварог. — Лет 20 назад... Старого герцога Ашила зарезали вместе с несколькими домочадцами именно из-за этого перстня. О нет, его у герцога не было вовсе. Просто-напросто старый бахвал в своем коллекционерском запале соврал, будто приобрел его где-то, и этого хватило. Вокруг этого перстня столько интриг и крови, сколько не было на иных огромных самоцветах. Кто-то настойчиво... пытается его заполучить. Это началось еще до моего рождения и продолжается до сих пор. Я то и дело натыкаюсь на упоминание, что перстень ищут неустанно. Лучше б вам его не носить открыто. Не ровен час. Сварог сначала хотел засмеяться, но, подумав как следует, снял тяжелую драгоценность и спрятал в карман камзола.